И когда мы видим половинчатость по отношению к иерархии, то нужно искоренять это разрушительное утверждение, ибо когда нет цельности, не может быть строительства. Потому ученики должны понять, как важно иметь цельное устремление. Для этого нужно поступиться личным удобством, личным самомнением, личным саможалением, личным самообольщением. И всегда помнить, что иерархия не должна быть обременена. Так нужно запомнить тем, кто служение понимает, как возложение на владыку и иерархию. Иерархия, параграф 303. В заключение настоящей главы нужно сказать, что ускоренный путь развития своего сознания не есть обязательный для всех путь. Свобода выбора и свобода воли есть священное право каждой обитающей в космосе сущности. Кто не чувствует в себе способности и силы идти к свету прямым, но трудным путем, кто далек от священного понимания ученичества, тот может идти более легким, но кружным и страшно медленным путем развития сознания всей массы человечества. Но путь к свету без иерархии света немыслим. Идущие и скорым, и кружным путем одинаково ведутся иерархии света, нашими руководителями, старшими братьями человечества. Идущие кружным путем не освобождаются от признания и почитания иерархии, ибо вообще без иерархии света движение вперед не существует. Цитата. «Кратчайший путь есть путь сердца. И мало кому доступен, или вернее, мало кем избирается, ибо требует великого качества преданности, этого редчайшего благородства, которое в наш век, отмеченный всякого рода суррогатами, заменено преданностью золотому тельцу». Письма Елены Рерих от 11.08.34.